«Сам не понимаю», — пожал плечами Орво. «Сначала все было так хорошо. Правда, Тенарахтена посмеивалась над оленеводом, но она всегда такая насмешница, заставляла его всякие дурости делать. А с Антоном у нее давно началось. Держала она все это в себе, никому не говорила. Но я-то видел. Да и за школьными-то светильниками пошла смотреть, чтобы быть поближе к нему». «А что Антон?» — допытывался Джон. «Антон тоже виноват», — ответил Орво. «Зачем говорил про равноправие? Это несерьезно. Теперь она смотрит в сторону, словно пес, который тайком сало съел». «Как же они собираются жить?» — спросил Джон. «Жениться собираются», — грустно ответил Орво. «Говорят, по новому обычаю, по бумажке. Как сам на все это смотришь?» «А я и не смотрю», — ответил Орво. «Я закрыл глаза, потому что ничего не понимаю. Антон мне признался, что тебя взяли в сумеречный дом, потому что он написал такое письмо. Каялся. Много раз писал Вуэлен. Я сам возил письмо, но меня до тебя не пустили». «Раз они собираются жениться», — немного подумав, сказал Джон, — «пусть женятся. Главное, они любят друг друга». «Это зря говоришь», — наставительно возразил Орво. «Что же получится? Мужчина ведь такой человек. Сегодня он любит одну, завтра другую. Что ж, каждый раз ему менять жену?» Джон улыбнулся, а Орво вдруг рассердился. «Почему улыбаешься? Тебе дело говорят, а ты ничего не хочешь советовать. Словно подменили тебя в этом сумеречном доме. Дай совет человеку!» — с мольбой в голосе попросил Орво. «Пусть женятся», — сказал Джон. «Это очень хорошо, что Тенарахтена сама выбрала себе мужа. Я надеюсь, что они будут счастливы». «Так ведь мы друга лишились», — жалобно простонал Орво. «Откуда будем брать оленьи шкуры, камусы на Тарбаса? Когда я соглашался отдать Тенарахтену за Натавье, я думал о благе всего селения, всех людей Энмена». «Жизнь теперь так изменится», — сказал Джон, «что и шкуры, и все другое мы будем доставать иначе, не отдавая дочерей за нелюбимых ими мужчин». Орво ушел недовольный и сердитый. Он продолжал что-то бормотать про себя и даже не ответил на приветствие Яко, бегущего домой из школы. Мальчик потоптался в Чотагине, отряхнул приставший к подошвам весенний талый снег и вошел в полог. Встретившись глазами с отцом, он быстро посмотрел на мать. «Подойди ко мне», — позвал его Джон. Мальчик боязливо приблизился к отчиму. Яко дрожащей рукой подал сшитые листки. Пыльмыл на всякий случай приблизилась и гордо сказала: «Эти листки я шила сама, чтобы они были похожи на твою бумагу». Белые, туго сшитые оленьи жилы держали разноцветные листки. Здесь были обертки с липтоновского чая, с плиточного жевательного табака, листочки, очевидно выданные учителем, тщательно разглаженные клочки разных оберток, которые собирала Пыльмыл, словно зная, что ее сын пойдет в школу. На первой странице красовались русские буквы. Знакомые очертания, но Джон так и не понял, что написано, и спросил Яко: «Это что?» «Тут написано мое имя, Яко Макленнон». Джон молча кивнул и заглянул на следующую страницу –